По полю танки грохотали, танкисты шли в последний бой, а молодого командира несли с пробитой головой, а молодого несли с пробитой головой.